Б. Новые защитники свободы критики. И вот этот-то лозунг «свобода критики» торжественно выдвинут в самое последнее время рабочим делом номер 10, органом Заграничного союза русских социал-демократов. Выдвинут не как теоретический постулат, а как политическое требование, как ответ на вопрос, возможно ли объединение действующих за границей социал-демократических организаций. Для прочного объединения необходима свобода критики. Страница 36. Примечание. Союз русских социал-демократов за границей был основан в 1894 году по инициативе группы освобождения труда на условиях признания всеми его членами программы группы. На группу было возложено редактирование изданий Союза, и в марте 1895 года она передала в пользование Союза свою типографию. Летом 1895 года, во время пребывания за границей Владимира Ильича Ленина, было принято решение об издании Союзом сборников «Работник», причем российские социал-демократы, по предложению которых предпринималось это издание, поставили условием редактирование сборников группой освобождения труда. Союз выпустил 6 номеров работника, 10 номеров листка работника, издал работу Владимира Ильича Ленина «Объяснение закона о штрафах» 1897 год, работу Плеханова «Новый поход против русской социал-демократии» 1897 год и другие. Первый съезд РСДРП март 1898 года признал Союз заграничным представителем партии. В дальнейшем в Союзе взяли перевес оппортунистические элементы, экономисты или так называемые «молодые». Оппортунистическое большинство первого съезда Союза русских социал-демократов за границей, состоявшегося в Цюрихе в ноябре 1898 года, отказалось выразить солидарность с манифестом первого съезда РСДРП. Группа освобождения труда заявила на первом съезде Союза о своем отказе редактировать издания Союза, кроме номера 5-6 «Работника» и брошюр Владимира Ильича Ленина «Задачи русских социал-демократов» и «Новый фабричный закон», выпуск которых группа оставила за собой. В апреле 1899 года Союз приступил к изданию журнала «Рабочее дело», в редакцию которого вошли экономисты Кричевский, Иваншин, участвовавший в редактировании «Рабочей мысли», и Теплов. Союз выступал с сочувственными заявлениями по адресу Бернштейна, миллеронистов и тому подобное. Борьба внутри Союза продолжалась до его второго съезда, апрель 1900 года, Женева, и на съезде. В результате этой борьбы группа освобождения труда и ее единомышленники покинули съезд и образовали самостоятельную организацию «Социал-демократ». На втором съезде РСДРП представители Союза занимали крайне оппортунистические позиции и покинули его после признания съездом Заграничной лиги русской революционной социал-демократии единственной организацией партии за границей. Решением второго съезда Союз русских социал-демократов был распущен. Смотрите КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Том 1, 1970 год, страница 80. Из этого заявления вытекают два совершенно определенных вывода. Первый. Рабочее дело берет под свою защиту оппортунистическое направление в международной социал-демократии вообще. Второй. Рабочее дело требует свободы оппортунизма в русской социал-демократии. Рассмотрим эти выводы. Рабочему делу в особенности не нравится склонность Искры и Зари пророчить разрыв между горой и Жирондой международной социал-демократии. Примечание. Заря, марксистский научно-политический журнал, издавался в 1901-1902 годах в Штутгарте редакцией Искры. Всего вышло 4 номера, 3 книги Зари. Номер первый в апреле 1901 года, фактически вышел 23 марта нового стиля. Номер второй, третий в декабре 1901 года. Номер четвертый в августе 1902 года. Задачи Зари были определены в проекте заявления редакции «Искры и Зари», написанном Владимиром Ильичем Лениным в России. Смотрите полное собрание сочинений, том 4, страницы 322-333. Поскольку при обсуждении вопроса об издании этих органов за границей совместно с группой «Освобождение труда» было решено издавать «Зарю» легально, а «Искру» нелегально, в опубликованном в октябре 1900 года заявлении редакции «Искры» о «Заре» уже не упоминалось. Журнал «Заря» выступал с критикой международного и русского ревизионизма в защиту теоретических основ марксизма. В «Заре» были напечатаны работы Владимира Ильича Ленина, «Случайные заметки», «Гонители земства» и «Аннибалы либерализма», «Господа критики в аграрном вопросе», первые 4 главы работы «Аграрный вопрос и критики Маркса», «Внутреннее обозрение», «Аграрная программа русской социал-демократии», а также работы Плеханова «Критика наших критиков», часть первая, господин Струве в роли критика марксовой теории социального развития, «Кант против Канта» или «Духовное завещание господина Бернштейна» и другие. «Гора и Жирунда» название двух политических группировок буржуазии периода французской буржуазной революции конца XVIII века. Горой, якобинцами, называли наиболее решительных представителей революционного класса своего времени, буржуазии, отстаивавших необходимость уничтожения абсолютизма и феодализма. Жирондисты, в отличие от якобинцев, колебались между революцией и контрреволюцией и шли по пути сделок с монархией. Социалистической Жирондой Ленин называл оппортунистическое течение в социал-демократии. Пролетарскими якобинцами, горой революционных социал-демократов. После раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков Ленин часто подчеркивал, что меньшевики представляют собой жирондистское течение в рабочем движении. Сравнение двух течений в революционном пролетариате, революционное и оппортунистическое, с двумя течениями в революционной буржуазии XVIII века, якобинская гора и жирондистская, было сделано в передовой статье номер 2 «Искры», февраль 1901 года. Автор этой статьи — Плеханов. Говорить о якобинстве в русской социал-демократии до сих пор очень любят и кадеты, и беззаглавцы, и меньшевики. Примечание. Беззаглавцы — полукадетская, полуменьшевистская группа русской буржуазной интеллигенции Прокопович, Кускова, Богучарской, Португалов, Хижняков и другие, сложившаяся в период начавшегося спада революции 1905-1907 годов. Свое название группа получила по издававшемуся в Петербурге в январе-мае 1906 года под редакцией Прокоповича политическому еженедельнику «Беззаглавия». Позже «Беззаглавцы» группировались вокруг левокадетской газеты «Товарищ». Прикрываясь своей формальной беспартийностью, «Беззаглавцы» являлись проповедниками идей буржуазного либерализма и оппортунизма, поддерживали ревизионистов российской и международной социал-демократии. Но о том, как Плеханов впервые выдвинул это понятие против правого крыла социал-демократии, об этом ныне предпочитают молчать или забывать. Примечание автора к изданию 1907 года. Нам вообще, пишет редактор рабочего дела Кричевской, разговор о горе и жеронде в рядах социал-демократии представляется поверхностной исторической аналогией, странной под пером марксиста. Гора и жеронда представляли не разные темпераменты или умственные течения, как это может казаться историкам-идеологам, а разные классы или слои, среднюю буржуазию с одной стороны и мелкое мещанство с пролетариатом с другой. В современном же социалистическом движении нет столкновения классовых интересов. Оно все целиком, во всех своих разновидностях, включая и самых отъявленных бернштейнианцев, стоит на почве классовых интересов пролетариата, его классовой борьбы за политическое и экономическое освобождение. Страницы 32-33. Смелое утверждение. Не слыхал ли Кричевской о том давно уже подмеченном факте, что именно широкое участие в социалистическом движении последних лет слоя академиков обеспечило такое быстрое распространение бернштейнианства? А главное, на чем основывает наш автор свое мнение, что и самые отъявленные бернштейнианцы стоят на почве классовой борьбы за политическое и экономическое освобождение пролетариата? Неизвестно. Решительная защита самых отъявленных бернштейнианцев ровно никакими ни доводами, ни соображениями не подкрепляется. Автор думает, очевидно, что раз он повторяет то, что говорят про себя и самые отъявленные бернштейнианцы, то его утверждение и не нуждается в доказательствах. Но можно ли представить себе что-либо более поверхностное, как это суждение о целом направлении на основании того, что говорят сами про себя представители этого направления? Можно ли представить себе что-либо более поверхностное, как дальнейшая мораль о двух различных и даже диаметрально противоположных типах или дорогах партийного развития? Страницы 34-35 рабочего дела. Немецкие социал-демократы, видите ли, признают полную свободу критики. Французы же нет, и именно их пример показывает весь вред нетерпимости. Именно пример Кричевского, ответим мы на это, показывает, что иногда называют себя марксистами люди, которые смотрят на историю буквально по-иловайскому. Чтобы объяснить единство германской и раздробленность французской социалистической партии, вовсе нет надобности копаться в особенностях истории той и другой страны, сопоставлять условия военного полуабсолютизма и республиканского парламентаризма, разбирать последствия коммуны и исключительного закона о социалистах, сравнивать экономический быт и экономическое развитие, вспоминать о том, как беспримерный рост германской социал-демократии сопровождался беспримерной в истории социализма энергией борьбы не только с теоретическими Мюльбергер, Дюринг, катедр социалисты, но и с тактическими Лассаль, заблуждениями и прочее, и прочее. Примечание. Исключительный закон против социалистов был введен в Германии в 1878 году правительством Бисмарка в целях борьбы с рабочим и социалистическим движением. Этим законом были запрещены все организации социал-демократической партии, массовые рабочие организации, рабочая печать, конфисковывалась социалистическая литература. За годы действия исключительного закона было распущено около 350 социал-демократических организаций. Около 900 социал-демократов было выслано из Германии и 1500 брошено в тюрьмы. Сотни газет, журналов и непериодических изданий были запрещены. Однако преследования и репрессии не сломили социал-демократическую партию, деятельность которой была перестроена применительно к условиям нелегального существования. За границей издавался центральный орган партии, газета «Социал-демократ», и регулярно в 1880-м, 1883-м и 1887-м годах собирались партийные съезды. В Германии в подполье быстро возрождались социал-демократические организации и группы, во главе которых стоял нелегальный ЦК. Работая в подполье, партия широко использовала легальные возможности для укрепления связи с массами, и ее влияние непрерывно росло. Число голосов, поданных за социал-демократов на выборах в Рейхстаг, увеличилось с 1878 по 1890 год более чем в три раза. Огромную помощь немецким социал-демократам оказывали Маркс и Энгельс. В 1890 году под напором массового и все усиливавшегося рабочего движения исключительный закон против социалистов был отменен.